Ленинград, 22 февраля 1991 года. Цой остановился в гостинице «Ленинград» в номере 723. Вечером он встречается с Гурьяновым. Виктор выходит из номера, начинает закрывать дверь. Это приходится делать одной рукой, в другой он держит увесистый фибролитовый короб черного цвета, внешне напоминающий полевой телефон. Это один из первых мобильников, который Цой получил перед отъездом в Ленинград для экстренной связи с Рашидом. Пока Виктор возится с ключом, к соседнему номеру подходит красивая женщина лет 50. Цой узнает в ней Марину Влади. «Здравствуйте», — уважительно приветствует ее Виктор. «Здравствуйте», — вежливо отвечает ему Марина с характерным иностранным акцентом. Она понятия не имеет, кто перед ней. Виктор с мобильным телефоном в руке выходит из гостиницы. Колючий февральский ветер треплет его длинные волосы. На заснеженной площади перед гостиницей он видит Гурьянова, который машет ему рукой и кричит: «Витя!» Цой еще находится под впечатлением от встречи с Мариной Влади и рассказывает Георгию, как он столкнулся с кинозвездой в коридоре гостиницы. «Да, я слышал», — отвечает Гурьянов. «Влади играет Екатерину II, съемки проходят на Ленфильме. Кажется, фильм называется «Сны о России». Ну и как она тебе?» «Красивая женщина, но возраст свое берет. Я недавно посмотрел «Колдунью». Это по Бунину, что ли?» «Нет, по Куприну. Вольная интерпретация Олеси. Действие происходит в глухой шведской деревушке в наше время. Фильм так себе, но Влади там очень хороша. Ей, по-моему, тогда только 17 исполнилось». «Понятно, почему на нее Высоцкий запал». «Не он один, все мужики СССР». Гурьянов кивает в сторону мобильника, спрашивает: «А это что у тебя за фигня?» «Раш дал телефон для мобильной связи с ним. Работает от аккумуляторов. Удобная штука, правда, чертовски тяжелая. Ну, что делать будем?» «Поехали ко мне на студию на Фонтанку, посмотришь мои последние работы». «С удовольствием». Они ловят машину на набережной. «Пожалуйста, Фонтанка 145», — говорит Гурьянов водителю и садится стоем на заднее сиденье. Они выходят на заснеженную набережную между Красноармейским и Египетским мостами. Гурьянов показывает на серую махину дома на противоположном берегу. «Вот этот дом. До революции, как и все другие тут, он был доходным. Потом незавидная советская коммунальная судьба. Пару лет назад из него всех выселили, дом должен был идти на капиталку, но финансирование закончилось. Так и стоит пустой. Кстати, свет, газ не отключали. Теперь здесь сквот. Живут в нем свободные художники, вроде меня». «А это что за синие огни?» — спрашивает Цой, показывая на неоновые проблески, загадочно мерцающие в окнах третьего этажа. «У, совсем забыл, сегодня же суббота. Сейчас расскажу. В этой квартире живут интересные ребята. Они там открыли свой клуб приватного типа, танцпол называется, пускают только своих. Играют модную музыку, вечеринки проходят по субботам. Зайдем? Там весело». «А как же твоя мастерская?» «Да она рядом, утром заглянем. Ну что?» «Ладно, пошли. Только не надо афишировать моего появления. А давай сейчас позвоним по твоему чудо-телефону, предупредим об этом ребят». Цой набирает номер, передает трубку Георгию. Тот говорит: «Алло, Андрей? Здравствуйте. Да, это Гурьянов. Сейчас зайдем к вам стоим. Хорошо, только без акцента на наши персоны, ладно? Песни кино специально крутить не надо, Виктор этого не любит». Вскоре они заходят в квартиру номер 9, дома 145 на Фонтанке, и тут же растворяются во всепоглощающем потоке хаос-музыки. «Добро пожаловать в клуб «Танцпол»! У нас танцует до утра!» — кричит в ухо Виктору распорядитель вечеринки и наливает дорогим гостям полные бокалы шампанского. Георгий и Виктор отпивают по глотку и проходят с бокалами дальше в квартиру. Они оказываются в огромном зале метров под 100, все стены которого оклеены серебряной фольгой. Повсюду танцует молодежь. Все ярко и очень модно одеты. На танцполе присутствуют даже несколько трансвеститов в женских вечерних платьях. От работающих прожекторов и стробоскопов рябит в глазах. Цой и Гурьянов проходят мимо горящего старинного камина, украшенного лепниной и шикарным старинным зеркалом, в котором причудливо отражается световая инсталляция и счастливые лица танцующих. Все веселятся и пьют шампанское. Беззаботное настроение окружающих передается и Цою. Он с наслаждением пританцовывает под музыку. Георгий кричит в ухо Цою. «Витя, хочешь посмотреть, как работает диджей?» Он подводит Цою к пульту танцпола. У вертушки Technics крутит пластинки высокий скуластый парень с наушниками на голове, одетыми поверх бейсболки. Это Алексей Хаас, самый первый диджей Ленинграда. Алексей, щуря глаза, кивком здоровается с гостями. Виктора завораживает действие Хааса. Он действительно колдует над диджейским пультом. Вот он ловко достает из глянцевого конверта очередную пластинку, ставит ее на вертушку, крутит ручки на панели приборов, микширует звук, меняя скорость вращения диска и резко его останавливая. Скорость движения рук диджея увеличивается прямо на глазах, ритм музыки становится все быстрее, а звуки громче, вечеринка достигает своего апогея. И в этот момент взгляд Виктора останавливается на эмблеме танцпола, висящей на стене за спиной Хааса. Аудиокассета с перекрещенными костями на манер пиратского флага. Яркий символ конца рок-музыки, записанный на магнитных носителях и рождение новой танцевальной культуры. Ранним утром они, наконец, добираются до мастерской Гурьянова. Все ее стены увешаны гигантскими картинами, написанными сочными, яркими красками. В основном это обнаженные мужские торсы. Черты изображенных атлетов, как правило, лишены индивидуальности, за исключением автопортрета, где голова Георгия и его согнутая в локте рука, демонстрирующая бицепс, представлены на огромной плоскости холста, примерно 2 на 3 метра. Виктор оценивающе смотрит на картины, а Гурьянов сидит и курит. «Как много у тебя мужской обнаженки», — удивляется Виктор. «Точнее сказать, только она одна у меня и есть». Мне всегда нравилось античное искусство. Не знаю, как тебе, Витя, но по мне смотреть на сильное, загорелое, освещенное солнечными лучами и обдуваемое морскими ветрами молодое тело гораздо приятнее, чем уставиться с умным видом в черный квадрат. Возможно. Автопортрет очень хорош. Виктор стоит напротив картины и смотрит в глаза нарисованного Гурьянова. Ты прогрессируешь. Наверное, много работаешь? Да уж приходится. Но оно того стоит. Вот русский музей уже заинтересовался работами. Русский музей? Вот ведь дожили, от всей души поздравляю. Спасибо. Но поздравлять пока рано, они еще ничего не купили. А ты ведь рисуешь? Рисую. Но у меня живопись не такая монументальная, как у тебя, отвечает Виктор. В этот момент в гостинице, где остановился Цой, в одной из распределительных коробок с электропроводами происходит короткое замыкание, и проводка начинает гореть. Они садятся за стол друг напротив друга и закуривают. «Вить, ты зачем приезжал-то?» — спрашивает Георгий. «Так, было дело». «Ну и как, сделал?» «Сделал». Со вздохом после длинной паузы отвечает Виктор. «Чего ж ты такой невеселый, не понимая?» — спрашивает Георгий. «Не знаю, устал просто. Как звали того парня за вертушкой?» «Лёша. Лёша Хаас. А что?» «Классно играл этот Хаас. Откуда он взялся?» «Из бывшей рок-клубовской тусовки. Но теперь рок-музыку он уже терпеть не может». «Ну, это не страшно. Мы ведь поп-музыку играем». Последняя фраза и у Гурьянова, и у Цоя вызывает смех. «Как думаешь, а если в кино появится свой диджей, — продолжает Виктор, — который будет играть наравне с остальными музыкантами группы? Ну да, как, к примеру, в КЛФ. Вить, это классная идея. Здесь у нас до этого еще никто не додумался. Мы снова подтвердим свой статус самой модной группы в Союзе. Поговори с ним об этом». «Хорошо. Он кино, кстати, обожает. Наш последний альбом, который я ему подарил, до дыр заслушал». «Ну вот и чудно. Знаешь, что-то есть хочется. А у меня пусто, хоть шаром покати. А давай поедем ко мне в гостиницу. Там валютный бар круглосуточно работает. Есть гриль». Виктор смотрит на часы. «Сейчас 8 утра. Возьмем тачку, и через 20 минут будем на месте». В этот момент в гостинице пламя из коробки вырывается наружу и молниеносно распространяется по всему периметру длинного и совершенно безлюдного коридора. Марина Влади просыпается, когда из-под двери в номер начинает валить черный дым. Она чувствует, что в комнате нечем дышать. Марина хватает телефон и, задыхаясь от дыма, кричит в трубку: «Портье! Портье!» Георгий и Виктор едут в такси, их разморило. Они оба на заднем сиденье клюют носом. Машина заворачивает с Кировского моста на Петровскую набережную. В этот момент, обгоняя такси на большой скорости, проносится пожарная машина с включенной сиреной. Георгий и Виктор просыпаются. Такси проезжает мимо крейсера «Аврора» и тормозит напротив входа в Нахимовское училище. Виктор, окончательно проснувшись, спрашивает водителя: «Что, приехали?» Водитель отвечает: «Нет, командир, похоже, дальше мы не поедем. Вон, смотрите, мост перекрыли». И точно, у моста стоят гаишники, перекрывшие движение на набережной. Виктор и Георгий выходят из машины. Георгий показывает Виктору рукой в сторону гостиницы «Ленинград». «Вить, смотри, гостиница горит!» Верхние этажи гостиницы затянуты черным дымом. Кое-где из открытых окон выбиваются длинные языки ярко-оранжевого пламени. В этот момент часы на фасаде Нахимовского училища показывают 8:25.